Глава 117. И жили они долго. Жизнь побежала своим ходом. Зоя с Ярославом и сыновьями съездили на море, отлично отдохнули. Все понравилось им в этой поездке и даже путешествии на автомобиле по необъятным просторам нашей Родины. Нет, ехали так не с целью сэкономить, а потому что посчитали, что так будет удобней. Ведь 10 километров до моря не пройдешь пешком. Дача их встретила шикарным заросшим садом и небольшим уютным домиком с печкой, двумя комнатами и огромной верандой. Для отдыха этого было достаточно. Правда, пришлось немного навести порядок, но это их вполне устраивало. Каждый день они ездили купаться на море, а также обследовали ближайшие окрестности и отправлялись на разные экскурсии по историческим местам. Зое все нравилось. Она не думала, что море может быть таким ласковым и теплым. Почему-то перед поездкой ей в голове рисовались картины Айвазовского. Они даже пару раз ночевали в палатках на морском берегу. Благо, пляж в том месте был практически безлюдным. Ее маленькие мужички во главе с Ярославом пытались поймать рыбу, и даже им что-то попалось. Они варили уху и рассказывали разные истории при свете костра. Зоя чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. Ребятня наелась местных фруктов от души. Даже Зоя ухитрилась закатать несколько баночек компота, джема и варенья из персиков, абрикосов и алычи. «Эх, жизнь — прекрасная штука!» — улыбалась она, пробуя получившийся джем. «Зоенька, ну чего ты на отдыхе решила заготовками заняться?» — смеялся Ярослав. «Отдыхать надо». «Мне не сложно, да и жалко. Смотри, сколько всего на землю сыпется. А так хоть маленький кусочек лета да домой привезем». «Да, и будем зимой есть и вспоминать о море». «Конечно». Семейство отдохнуло, накупалось, загорело, набралось впечатлений. Зоя была рада, что у них был отдельный домик и свой участок. Мальчишки могли бегать, прыгать, играть и никому не мешали. Да и взрослые спокойно сидели по вечерам в саду за чашкой чая и болтали обо всем на свете. Они вернулись за день до 1 сентября. Сыновья находились под впечатлением и сразу же стали звонить бабушке и дедушке и рассказывать, как они отдохнули. «В следующем году и мы с дедом на море съездим, и вас с собой возьмем», — пообещала бабушка Таня. «Вам обязательно нужно там побывать. Вам там понравится, а дед поймает большую акулу», — с восторгом рассказывал Лёшка. «Так уж и акулу», — смеялась баба Таня. «Ну, медузу он точно поймает», — обнадежил внук. «Как замечательно. Теперь приезжайте к нам в гости, пойдем в лес за грибами и на рыбалку с дедом». «Конечно, мы к вам обязательно приедем», — пообещал Лёшка. «А еще мы вам привезли ракушки и магнитики. Молодцы какие!» Маме Зоя позвонила сама. «Приехали?» — спросила мама. «Не обгорели?» «Да, приехали. Немного обгорели с непривычки. Старая шкурка слезет, новая нарастет. Как отдохнули? Не скучно было в вашем джанкойском районе?» «Нет, не скучно. Поездили по окрестностям, посмотрели всякие крымские достопримечательности. В общем, отлично отпуск провели». «Я за вас рада. Я тоже отлично отдыхаю в своем доме. Потихоньку делаю ремонт. Знаешь, я научилась выкладывать плитку. Оказывается, это так интересно. Еще я познакомилась с приятным соседом. Он тоже делает самостоятельно ремонт», — томно вздохнула Елена. «Холостой?» — спросила Зоя. «Вдовец. Не старый. На пару лет меня младше. Такой мужчина?» — мама снова вздохнула. «На свидание еще не приглашал?» — улыбнулась Зоя. «Приглашал. Мы уже с ним и в кино сходили, на речку ездили купаться, и в кафе меня водил. Но самое главное, он много чего умеет делать руками. Вот из нужного места они у него растут. То одно мне поможет, то другое. Ты же вроде хотела запрячь Олега». «Ой, на нем где сядешь, там и слезешь. Пару раз приехал, и все. Нашел себе какую-то мадаму, и теперь живет у нее. Этот нигде не пропадет. Ну и фиг с ним, я рада, что с ним развелась. Хоть скинула с себя обузу, даже шея перестала болеть». — радостно сказала Елена. «Мама, я за тебя рада». «А как я рада? Скоро и у меня домик будет, как конфетка, не хуже твоего». «Вот и замечательно». «Ладно, Зойка, побежала я, а то ко мне Леонид пришел. Приезжайте с Яриком ко мне в гости, может, он какие дельные советы по мебели даст», — пригласила ее Елена. «Созвонимся, договоримся», — улыбнулась Зоя. Как обычно, мама в своем репертуаре. Через пару месяцев Зое предложили повышение, быть начальником смены. Она подумала и согласилась. Там и зарплата была выше, и всякие премии, и бонусы. С общим ребенком Зоя и Ярослав не торопились. Решили заводить его, когда Алешка пойдет в первый класс. Так можно и за первоклашкой следить, и с младенцем в декрете сидеть. К назначенному сроку у них родилась девочка, которую назвали в честь Зоиной бабушки – Полиной. Яша с Юлей расписались перед самыми родами, чтобы в случае чего не было проблем. У Юльки родились мальчишки-близнецы, крепкие и здоровые бутузы. Женщина тяжело пережила роды, и на время Яков отвез ее в деревню. Там она быстро пошла на поправку, то ли виноват был деревенский воздух, то ли здоровая пища, а может, огромная помощь от свекрови, которая с удовольствием нянчилась с внуками. Юлины родители не захотели поддерживать связь с дочерью. Они так и считали, что дочь их предала. Борис жил в своем бабьем царстве и с удовольствием там командовал. У него ровно 30 сентября родилась толстая розовощекая девка, которая весила почти 5 килограммов. Он посмотрел на дочь внимательно и улыбнулся. «Сколько там у нас дают материнского капитала за первого ребенка?» Оксанке было наплевать. Главный мужик с детем был рядом, вот оно бабье счастье. Боря иногда вспоминал про Олюшку и тяжело вздыхал. Потом в его голове всплывали предновогодние события, и он сразу прогонял эти видения. По слухам, барышня со своим новым супругом укатила куда-то за границу. А маманя ее продолжала работать по вахтам и выплачивать дочкины долги. Хотя, может, она просто прибеднялась, и там уже Петечка за все заплатил. Как говорится, и жили они все долго и почти счастливо. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Юлия Степанова.